она осталась среди священных камней. Но дома юношу поджидали слуги феодала. Они оросили его кровью землю, сожгли дом и посевы. Умирая, он думал только о своей любимой. Чутье подсказало Бриане, что надо выдержать паузу. Арфистка в дальнем углу зала задумчиво перебирала струны, как бы аккомпанируя балладе о несчастной любви. А девушка... Девушка долго ждала его, но постепенно начала замерзать. Ее охватила дрожь, и тут вдруг до нее донесся голос любимого, голос, в котором звучали слезы. Девушка поняла, что он умер. Она легла на землю, закрыла глаза и унеслась душой к нему. Когда наутро ее обнаружили, она улыбалась. За ночь она окоченела, и ее сердце уже не билось. Порой по ночам, если стать на середину каменного круга, можно услышать, как эти парень и девушка клянутся друг другу в любви. Тогда трава орошается их слезами. Грей откинулся на спинку стула и отпил глоток вина. — Бриана, вы прирожденная рассказчица. — Да нет, я просто передаю то, что услышала. Любовь переживает все. Она сильнее страха и отчаяния, и даже сильнее смерти. А вы слышали, как они перешептываются? Да, и оплакивала их, и завидовала им. Она тряхнула головой, прогоняя грусть. А про каких призраков расскажете мне вы? Я? Неподалеку от Куладона бродит однорукий горец. Бри усмехнулась. «Это правда или выдумки, Грейсон?» Он поцеловал ее руку. «Решайте сами, дорогая». Глава 5. Это был самый прекрасный вечер в жизни Брианы. Все было чудесно. Красавец-мужчина ловил каждое ее слово. Они сидели в романтическом средневековом замке, где, впрочем, не было средневековых неудобств. Лакомились восхитительными французскими блюдами, пили изысканное вино. Она долго ломала голову, раздумывая, как ей отблагодарить Грея, особенно за меню, которое он, обворожительно улыбаясь, выпросил у метрдотеля. И в конце концов остановилась на единственном доступном ей способе. Решила приготовить какой-нибудь особенный завтрак. Поэтому, когда Мэгги зашла проведать сестру, в кухне витали вкуснейшие запахи. Бриана громко напевала. — Я гляжу, у тебя с утра отличное настроение. — О, да! Бриана посыпала специями толстые гренки. — Хочешь позавтракать, Мэгги? Тут на всех хватит. — Да я только что поела, — с сожалением произнесла сестра. — А Грей что поделывает? Он еще не спускался вниз. Обычно он в это время еще спит без задних ног. — Значит, нам с тобой никто не помешает? — Да. Хорошего настроения как не бывало. Бриана аккуратно положила последний кусок хлеба на огнеупорное блюдо и поставила его в духовку разогреваться. «Ты пришла поговорить о письмах? Не так ли?» «По-моему, я уже заставила тебя изрядно поволноваться. Ты извини, я не хотела». «Нам обеим надо было подумать». Бриана скрестила руки на животе. «И что ты решила предпринять, Мэгги?» «А ничего. Я сделаю вид, будто ничего не знаю». Будто этих писем не существует. Мэгги, дай мне закончить! Рявкнула сестра и заметалась по кухне, словно разъяренная кошка. Я хочу жить, как ни в чем не бывало. Я не желаю омрачать воспоминания о папе. С какой стати мне беспокоиться о женщине, с которой он когда-то спал? Не нужен мне еще один брат или сестра. Ты моя сестра! моя родная сестра. А Аманда, она, наверное, как-то устроилась в жизни и не поблагодарит нас, если мы к ней сунемся. Я хочу позабыть все это, отмести в сторону. Вот чего я хочу, Бриана. Мэгги привалилась спиной к буфету и, переведя дух, добавила. «Вот чего мне хочется. Но так поступить нельзя. Перед смертью отец произнес ее имя. Это были чуть ли не последние его слова. Она должна об этом узнать. Проклятая баба должна об этом узнать». «Сядь, Мэгги. Тебе вредно расстраиваться». «А как можно не расстраиваться? И ты расстраиваешься. Только у нас с тобой это по-разному выражается. И не буду я садиться. Пусть малыш привыкает к моему характеру. Все равно ему от этого никуда не деться». Говоря так, Мэгги, тем не менее, попыталась успокоиться. Усилием воли она даже заставила себя дышать ровнее. «Короче, нам придется нанять в Нью-Йорке частного детектива», — закончила она. «Ты ведь этого хотела, Бри?» «Я думаю, мы просто обязаны так поступить», — осторожно произнесла Бриана. «И ради нас самих, и ради папы. Но как нам найти нужного человека?» «У Рогана в Нью-Йорке знакомые. Он им позвонит. Его хлебом не корми, дай поболтать по телефону». Мэгги натянуто улыбнулась, желая подбодрить Бриану. «Это самое легкое. А вот сколько будут тянуться поиски, я не знаю. И главное, понятия не имею, что мы будем делать, если найдем Аманду и ее ребенка. Ведь Аманда вполне могла выйти замуж. Может, у нее дюжина детей, и она счастлива?» «Я тоже об этом думала. Но все равно мы должны ее найти». «Найдем! Не волнуйся!» Мэгги ласково погладила Бриану по щеке. «Я не буду волноваться, если и ты успокоишься». «Ладно, договорились». Мэгги поцеловала сестру. «А теперь корми своего ленивого америкашку. Мне пора. Печка, наверное, уж разгорелась. Мне надо работать». «Только не напрягайся», — Мэгги усмехнулась. «Все будет в ажуре. Я знаю пределы своих возможностей». «Ничего-то ты не знаешь, Маргарет Мэри!» — крикнула ей вслед Бриана и погрузилась в задумчивость, из которой ее вывел лишь мерный стук. Кон настойчиво барабанил хвостом по полу. «Хочешь погулять?» — спохватилась Бриана. «Ладно, беги. Поинтересуйся, что делает Мерфи». Кон пулей вылетел во двор и, довольно гавкнув, помчался по полям. Бриана прикрыла дверь, чтобы не напустить дом сырости, и замерла в нерешительности. «Уже 10, а у нее сегодня столько дел! Пожалуй, стоит отнести Грею завтрак в комнату». Бриана глянула на меню, лежавшее на столе, улыбнулась и, напевая, взяла поднос. Дверь в комнату Грея была закрыта. Бриана тихонько постучалась. В ответ не донеслось ни звука. Она замерла в нерешительности. Может, он заболел? Бриана постучалась сильнее и позвала Грея по имени. За дверью раздалось глухое ворчание. Она робко заглянула внутрь. Постель была разворочена, словно на ней всю ночь вели рукопашный бой. Простыни и одеяло перекручены. Шерстяной клетчатый плед свисает на пол. Камин давно погас, и в комнате царил жуткий холод. Бриана поискала глазами Грея и остолбенела. Он сидел за столом, опустив босые ноги на ледяной пол. Волосы его были всклокочены, в пепельнице высилась гора окурков. Надымил Грей страшно. Дышать в комнате было нечем. Но он, не обращая на это внимания, сосредоточенно стучал по клавишам компьютера. — Извините, пожалуйста, — пробормотала Бриана. Он не удосужился даже посмотреть в ее сторону. Тяжелый поднос оттягивал руки, ей становилось невмоготу держать его. «Грейсон!» — еще раз несмело окликнула она постояльца. «Ну что, что?» — гневно вскинулся он. Бриана попятилась. Перед ней опять был пират, опасный человек, от которого всего можно ожидать. Он смотрел на нее блуждающим взглядом, явно не узнавая. И Бриана испугалась. Уж не сошел ли Грей ночью с ума? «Минуту!» — властно воскликнул Грей и снова накинулся на клавиши компьютера. Бриана минут пять ошеломленно стояла на пороге, не зная, как реагировать на происходящее. Грей откинулся на спинку стула и потер глаза, словно очнувшись от сна. «От приятного или от кошмарного?» — гадала Бриана. Когда он снова повернулся в ее сторону, на его лице сияла такая знакомая, обворожительная улыбка. «Это завтрак?» «Да. Я уже была половина одиннадцатого, а вы все не спускались. Вот я и подумала, что...» «Простите». Грей взял у Брианы поднос и положил его на кровать. «Представляете, я сегодня проснулся посреди ночи и почувствовал, что больше не могу ждать. Наверное, это ваша история про призраков так на меня подействовала. Бррр, как здесь холодно!» «Ничего удивительного. Камин погас, а вы еще и босиком. Совсем вы не заботитесь о своем здоровье». Грей в ответ только улыбнулся, глядя, как Бриана подкладывает в камин брикеты торфа. Она отчитывала его, как мать неразумное дитя.